Час за часом пробегали как секунды. И только потому, что в столовой зажгли лампы, Ромашов смутно понял, что прошло много времени, и наступила ночь. «Господа, поедемте к девочкам», — предложил кто-то. «Поедемте все к шлейферше». «К шлейферше! К шлейферше! Ура!» И все засуетились, загрохотали стульями, засмеялись. В этот вечер все делалось как-то само собой. У ворот собрания уже стояли параконные фаэтоны, но никто не знал, откуда они взялись. В сознании Ромашова уже давно появились черные сонные провалы, чередовавшиеся с моментами особенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел себя, сидящим в экипаже рядом с Веткиным. Впереди на скамейке помещался кто-то третий, но лица его Ромашов никак не мог ночью рассмотреть, хотя и наклонялся к нему, бессильно мотаясь туловищем влево и вправо. Лицо это казалось темным, и то суживалось в кулачок, то растягивалось в косом направлении и было удивительно знакомо. Ромашов вдруг засмеялся и сам точно со стороны услыхал свой тупой деревянный смех. «Врешь, Веткин, я знаю, брат, куда мы едем», — сказал он с пьяным лукавством. «Ты, брат, меня везешь к женщинам. Я, брат, знаю». Их перегнал, оглушительно стуча по камням, другой экипаж. Быстро и сумбурно промелькнули в свете фонарей гнедые лошади, скакавшие нестройным карьером, кучер, неистово вертевший над головой кнутом, и четыре офицера, которые с криком и свистом качались на своих сиденьях. Сознание на минуту с необыкновенной яркостью и точностью вернулось к Ромашову. Да, вот он едет в то место, где несколько женщин отдают кому угодно свое тело, свои ласки и великую тайну своей любви. За деньги? На минуту? Ах, не все ли равно? Женщины! Женщины! — кричал внутри Ромашова какой-то дикий и сладкий нетерпеливый голос. Примешивалась к нему, как отдаленный, чуть слышный звук, мысль о Шурочке. Но в этом совпадении не было ничего низкого, оскорбительного, а наоборот, было что-то отрадное, ожидаемое, волнующее, отчего тихо и приятно щекотало в сердце. Вот он сейчас приедет к ним еще неизвестным, еще ни разу не виданным, к этим странным, таинственным, пленительным существам, к женщинам. И сокровенная мечта сразу станет явью, и он будет смотреть на них, брать их за руки, слушать их нежный смех и пение, и это будет непонятным, но радостным утешением в той страстной жажде, с которой он стремится к одной женщине в мире, к ней. К Шурочке. Но в мыслях его не было никакой определенно чувственной цели. Его, отвергнутого одной женщиной, властно, стихийно тянуло в сферу этой неприкрытой, откровенной, упрощенной любви, как тянет в холодную ночь на огонь маяка усталых и зябших перелетных птиц, и больше ничего. Лошади повернули направо. Сразу прекратился стук колес и дребезжание гаек. Экипаж сильно и мягко заколебался на колеях и выбоинах, круто спускаясь под горку. Ромашов открыл глаза. Глубоко внизу, под его ногами, широко и в беспорядке разбросались маленькие огоньки. Они то ныряли за деревья и невидимые дома, то опять выскакивали наружу. И казалось, что там, по долине, бродит большая разбившаяся толпа, какая-то фантастическая процессия с фонарями в руках. На миг откуда-то пахнуло теплом и запахом полыни. Большая темная ветка зашелестела по головам и тотчас же потянула сырым холодом, точно дыханием старого погреба.